Глава 22. Варя. После занятий Никита, как и обещал, ждет нас на парковке у школы. Ася вылетает в числе первых из школы, и когда я сажусь к нему в машину, удивленно выдает: «Мы что, теперь каждый день вас возить будем?» Даже не грубо или обиженно, а слегка удивленно. «Что ты имеешь в виду, одуванчик?» — оборачивается Никита, заинтересованно поглядывая то на меня, то на племяшку. А я при воспоминании, чем закончилась прошлая поездка, краснею как рак и отвожу взгляд. «Не называй меня так при ней!» — вспылила девочка, а я чем дальше, тем больше понимаю, что идея была из рук вон плохая. Но отступать уже поздно, я это заварила, мне и принимать удар на себя. «Ась!» — поворачиваюсь к дующей щеке ученицы. «Просто у нас с дядей Никитой есть для тебя небольшой сюрприз». «Я не люблю сюрпризы», — воинственно складывает руки на груди Ася и смотрит на меня в упор. А мне-то и ответить ей на это нечего. «Знаешь что?» — наконец прерывает наши молчаливые гляделки водитель. «Придется полюбить, маленькая госпожа», — заводит мотор, срываясь с места. До конного клуба едем практически молча. Ася дуется так, что слышно ее недовольное пыхтение на заднем сидении, а мы с Никитой просто не находим общих тем для разговора. Украдкой мне удается рассмотреть лицо брата Влада, и я не могу не отметить, что они похожи. Тот же профиль, то же упрямство. Вот только если с отцом Аси с самой первой встречи было комфортно и легко даже просто находиться рядом, тянуло оказаться в его обществе, то с Никитой чуть сложней. Как бы странно ни звучало, но он явно не мой типаж, не мой характер и человек. Больше похож на Дениса и по возрасту, и по отношению к жизни. Последний, кстати, замолчал. Может, у меня есть надежда, что скандал на парковке ему популярно объяснил, что жизнь свою связывать с ним не собираюсь? При въезде под вывеску на территории клуба слышу возмущенное в свой адрес. «Вы обещали не рассказывать!» От Аси, которая, как только мы припарковались, выскакивает из машины и топает ножкой. «Было бы забавно, если бы не было так обидно. Ведь для нее же стараюсь, дурочка». Я обещала не рассказывать твоей маме или отцу, но не Никите. «Вы врунья!» — выносит заключение Ася, а я только пожимаю плечами и накидываю на спину рюкзак, а на глаза — солнцезащитные очки, так как солнце сегодня поистине жарит и светит на всю свою мощь. «Ник, поехали домой!» — кричит, пытаясь вразумить дядю ребенок. Но тому уже и самому, кажется, стало любопытно, и он почти на добрый десяток шагов ушел от нас в поисках администратора или кассы. И когда парень уже скрылся за дверями административного здания, я не выдерживаю недовольного бубнежа. «Хватит дуться, Ася!» — поворачиваюсь к замершей у машины девчонке. «Один день, ладно? Нет, не так. Всего пару часов, не дуйся!» Позволь себе улыбнуться и не видеть во всем происходящем злой умысел или способ тебя обидеть. Складываю руки на груди на манер ребенка и поджимаю губы. «Да, я тебе не нравлюсь. Да, я лягушка», — киваю. «Ну вот посмотри». Машу рукой в сторону пасущихся на лугу разномастных и, несомненно, породистых коней. «Они же восхитительны». Ася воровато оглядывается, но молчит. «Возможно, мне удалось до нее достучаться?» Хотя бы чуть-чуть, помочь малышке раскрыться и перестать так негативно смотреть на этот прекрасный, яркий и чудесный мир. Да, у меня тоже всякое бывало, Ась. Тоже родители работали, и я тоже вредничала и злилась. И именно из-за этого я очень многое упустила. Знаешь, по-настоящему меня понимала только бабуля. И однажды, когда я надумала дуть губы у нее в деревне, она съездила мне веником по попе, и сказала, что с такими щеками сейчас воду из колодца таскать буду. Вспоминаю, а сама тихонько посмеиваюсь. Как же я соскучилась по родной деревеньке, по пению петуха с утра и парному молоку, речке, что буйно течет рядом, и бабуле, что всегда накормит, расцелует, ну и, если необходимо, выдаст порцию мотивирующих люлей. «Правда?» — наконец-то отмирает Ася. «Прям веником?» «Да-да», — машу головой и тяну руку. «Давай, малыш, всего денёк. А завтра обещаю, что ты можешь снова начать на меня дуться. На меня, на Ника и на всех остальных». Минута, две, Ребенок недоверчиво поглядывает на мою протянутую ладонь и в итоге отмирает. «Ладно», — хватает меня за руку, а мне хочется подпрыгнуть от радости, что получилось. «Показывайте мне своих лошадей». «Вот и отлично. Обожаю это дело». «А я читала?» Ася пускается в любопытный рассказ о том, как живут, чем питаются эти великолепные и прекрасные создания, а я и сама уже в душе ликую, как маленький ребенок. Мое знакомство с лошадьми произошло примерно в ее возрасте, и с тех пор почти 5 лет мы регулярно ездили с папой в конный клуб. Конечно, с тех пор я уже успела утратить навыки, но уверенно тело помнит. Это как на велосипеде. Сел раз, запомнил на всю жизнь. После небольшого инструктажа по технике безопасности и правилам поведения нас ведут в конюшню, и вот там я вижу поистине другую Асю. Она с огромными от удивления и сияющими от счастья глазами подходила к каждому деннику. А здесь их больше 10, и в каждом, будь то жеребец, кобыла или жеребенок, она тянула руки, и животные абсолютно потрясающим образом отвечали на ее приветствие. Утыкались носом в ладошку и довольно фыркали, требуя морковки. «Вау!» — восхищенно воскликнула девчушка, когда мы подошли к одной из, наверное, самых прекрасных на всем белом свете кобыл. «Это же мустанг! Смотрите, смотрите!» — хватает нас с Ником за руку и заставляет ближе подойти к белоснежной красавице, беззаботно пощипывающей сено и не обращающей на нас никакого внимания. «Да», — улыбается наша инструктор Рита, которую Никита нанял для Аси. «Ты неплохо разбираешься в лошадях, да, Ася?» «Я много читала про них». Щечки девчушки покрывает румянец смущения, но ее дружелюбие и открытость сегодня поражают. Глаза горят, руки чуть ли не трясутся, а сердечко, готово поспорить, выскакивает из груди от счастья. «Это Флора, и она единственный пока мустанг, который есть у нас. Чистокровная девочка и невероятно спокойная», — поглаживает Рита по длинной гриве кобылу. «Хочешь покататься на ней?» «А можно?» «Да, конечно. Пожалуй, для первого занятия она и правда подойдет лучше всех. Ну что, Флора, девочка, пора поработать. Видеть восторг ребенка, когда исполняется его мечта, это что-то поразительное и незабываемое. Особенно если этот ребенок, как Ася, вечно дует щечки и поджимает губки, так просто чудо. Почти час, пока идет занятие Аси, где она с Ритой увлеченно изучает, как оседлать лошадь, как правильно садиться и спускаться, как поощрить своего скакуна и как с ней себя вести, мы с Никитой стоим чуть поодаль и наблюдаем, тихонько переговариваясь. Он тоже крайне удивлен переменами в настроении племяшки и, мне кажется, даже восхищенно поглядывает на меня. Хотя я-то что? Я просто хотела, чтобы Ася посмотрела на этот мир немного по-другому. Может быть, мы сейчас наблюдаем первые шаги великой наездницы, улыбаюсь, облокотившись на перила загона. «Все благодаря вам, Варя», — не забывает напомнить Никита. «Она и правда мало что кому рассказывает. А ни Влад, ни мы с матерью не могли подумать, что ее увлекают лошади. Брат будет рад узнать, что дочурка наконец-то нашла занятие себе по душе». Никита еще что-то рассказывает, а я мыслями уже переношусь на отца Аси. Только сейчас, поняв, что он может очень неправильно воспринять мою просьбу к Никите, подумает, что я его избегаю. Хотя кого я обманываю? Я боюсь нашей встречи как огня. Больше всего, потому что я боюсь своей реакции, своего тела, что все еще горит при мыслях о нем. После вводного занятия Асе разрешают прокатиться на лошади, естественно, в сопровождении Риты, которая идет рядом и слегка придерживает поводья. Белоснежная кобылка гордой поступью проплывает мимо нас с восседающей на ней довольной Асей в шлеме и лихо трясет своей густой и мягкой гривой. Не могу удержаться, и когда девчонка подходит ближе, тяну лошадку и провожу по шелковистой и густой шерсти, по морде и мокрому носу величественного животного. Наблюдая за всем этим, Никита решает, что нам тоже было бы неплохо прокатиться, заставляет переодеться в униформу, которую мне персонал любезно подобрал, и мы все вместе проехались вдоль зеленых лугов и хотя бы ненадолго отключились от лишних мыслей. «Мне очень понравилось», — выскакивает из машины Никиты у дома Ася. Я хочу заниматься. Ник, ты будешь меня возить на занятия?» Всю дорогу до дому Аська то и дело болтала без умолку, выдавая нам все больше и больше своих знаний по конному спорту, что нам с её дядей только оставалось удивленно переглядываться и сыпать вопросами, на которые раньше нетерпеливая Ася теперь обстоятельно отвечала. «Давай поговорим с твоим отцом, мы что-нибудь придумаем. Если что, иногда я могу сопровождать», — говорю неуверенно, опасаясь нового взрыва. «Но зря. Ася, кажется, сегодня слишком в хорошем настроении, чтобы грубить. Класс!» «Ну что, идем, одуван?» — тянет в сторону подъезда племяшку Никита. «Заведу тебя, а потом Варвару Дмитриевну увезу домой. Влад скоро уже приедет с рейса». «Идем». Ася разворачивается, поудобнее перехватывает рюкзак и уже почти в дверях оборачивается ко мне. «Спасибо, Варвара Дмитриевна!» Даже одаривает меня легкой улыбкой. «Я скоро, не скучайте!» И парочка скрывается в подъезде. Вот, значит, где живут Романовские. Ну что ж, дорого, даже очень. Элитный район, новая высотка, закрытый двор, подземный паркинг и исключительно дорогие люксовые авто. Сначала напоминаю себе, что когда-то тоже принадлежала к этому высшему классу, но сейчас это кажется из другой жизни, уже не моей. К вечеру начинает заметно холодать, небо начинает хмуриться, снова обещает дождь, а ветер усиливается. И с очередным порывом ветра я ёжусь, обхватываю себя за плечи. Кофту, как назло, забыла в школе, а днем она особо и не была нужна. Что-то, как дурочка, стою и мнусь у машины, гуляя туда-сюда, и уже собираюсь заскочить обратно в теплый салон уютного седана Никиты, когда из-за угла выруливает знакомый джип. Выруливает и едет прямо к этому подъезду, у которого гуляю я. А я же, в свою очередь, стою, словно к асфальту приросла, и не могу пошевелиться, понимая, кого я сейчас увижу. «Варя?» — удивленно смотрит Влад, притормаживая рядом. «Что ты?» Но не договорил, заметив, около чьей машины я стою. Я успеваю только вдохнуть, как его лицо меняется и с растерянного превращается в каменную маску. Губы, такие нежные, что целовали мои, сжимаются в упрямую линию, а удар от закрывшейся двери, которую Влад долбанул со всей своей неимоверной силой, до сих пор звенит в ушах. Мужчина зол. Очень. Настолько, что такая встреча грозит перерасти в огромные... Нет, гигантские проблемы.